Дорогие друзья, братья и сестры, 45-летие мы отмечаем юбилей, а мне 44 года. Получается, что я родился, когда только началось движение, вот это братское движение. И в моей детской памяти много-много отпечаталось разных событий, которые были связаны с трудностями этого движения. Помню, однажды я еще был мальчишка на мотоцикле, такой у нас был Днепр мотоцикл с коляской, еще у меня прав не было, лет 14 мне было. Но как-то ночью папа пришел домой, и мы заметили слежку. И я огородами через сад кое-как ночью увел его из дому, там на край города, где-то там он переночевал, а утром мы договорились, что я подъеду мотоциклом и вывезу его на соседнюю станцию, чтобы не с нашего города, а с соседней станции увезти. И все-таки проследили, вот, враги дела Божьего, атеисты, проследили. И когда мы ехали на мотоцикле и подъезжаем к заправке, подъезжает «Волга», выходят мужчины, я иду оплатить, поворачиваюсь назад, а два человека раз его и в машину. Ну, в моем детском сердце такая картина, это осталась в памяти. Но самое тяжелое во всей этой ситуации было то, что мне нужно было ехать домой и все рассказывать маме. Это для меня было самое тяжелое. И в моем сердце много тогда вопросов было. Ну, почему другие отцы идут домой, а наш один, второй, третий, пятый раз осужден за то, что вот находится служителем Церкви Божией? Друзья, ну таков был путь. И из множества путей нужно выбрать один правильный. Вот мы текст читаем. Путь, которым вел тебя Господь. Вот уже. То есть этот путь еще не закончился. Уже отмечаем 45-летие. Возможно, в следующем году 46 лет будет. Возможно, еще юбилей будем какой-то отмечать. А может быть и нет. Но путь, он остается единственно правильным путем, по которому нам нужно идти. И этот путь нужно увидеть. И только благодать Духа Святого может указать этот путь, чтобы идти правильно. Друзья, я хочу одну историю ветхозаветную сегодня привести в пример, вернее сказать, одну ситуацию из жизни. Так вот уж я же сижу и думаю, может быть, менять срочно тему. Сегодня один брат об Иосифе сказал, второй брат. А у меня тоже мысли были. Но, собственно, не столько о нем говорить, сколько об одной ситуации. Все-таки я скажу. Когда братья продали Иосифа в Египет, и вот Иосиф уже там, так Бог повел его через рабство, через тюрьмы, и он уже правит Египтом. Правит Египтом. Везде начался голод, и братья родные Иосифа, голодные, пришли в Египет. Иосиф узнал братьев, он открылся им, что он их брат Иосиф, и говорит: «Братья, отправляйтесь домой, забирайте семьи свои, отца везите сюда, я вас здесь прокормлю». Отправил их с миром, а сам задумался. Перед Иосифом тяжелый вопрос: где поселить братьев? И вот богобоязненный человек, очень мудрый человек Иосиф, он думает: мне нужно поселить братьев. И как правитель страны, второй после фараона, он мог разместить в любом, самом прекрасном городе, в самом лучшем месте. Он понимал, что братья теперь тоже понимают, что Иосиф правитель Египта, и они едут в Египет. Возможно, кто-то думает: наконец-то закончилась наша бедная жизнь. Наконец-то вот эти вот шалаши, наконец-то все эти стада. Теперь мы можем жить среди цивилизации. Мы можем теперь наконец-то. И вот они прибывают в Египте, в Египет, а Иосиф им говорит, это 46 глава, 31 стих. «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле ханаанской, пришли ко мне. Эти люди – пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше, то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Я в этом году, когда читал Библию по плану, вот обратил внимание впервые на это удивительное событие. Братья идут в Египет, Иосиф их встречает и говорит: «Братья мои дорогие, если вас позовет фараон и спросит, чем вы занимаетесь, вы сразу скажите правду. Вы скажите, что вы пастухи, потому что для каждого египтянина пастух – это мерзость». Вот удивительно. Наверное, Иосиф решил отомстить братьям за все один раз. Но нет, друзья, это не месть. Иосиф водится Духом Божьим. Иосиф очень переживает. Мы слышали о наследстве сегодня, первая проповедь. И он тоже переживает о родстве своем. И что их ждет в будущем. И поэтому он им сразу говорит: «Братья, вы идете в Египет». Братья и сестры, Египет в Библии – это мир, прообраз мира. Со всем его содержимым, мирским. Со всем содержимым, образом жизни, развлечений, времяпровождения и так дальше. И вот вы идете в Египет, скажите, что вы мерзость для Египта. Я когда рассуждал об этом месте, и как раз был вместе с одним братом из Голландии, а у него на голландском языке и на английском языке Библия. Я ему показываю это место Писания и, ну так, объясняемся. Я ему говорю: «Как в переводе твоем слово «мерзость»?» Я подумал, может, у нас переведено не точно. Но слишком уж Иосиф так... Он почитал свою Библию, пытается мне объяснить, не находит подходящего слова, а потом говорит: «Бррррр». Я говорю: «Прекрасный перевод, все понятно». Точно. Вот так оно и есть. Иосиф хочет показать: «Братья, скажите, что вы именно такие для Египта, чтобы вас Египет не принял за своих». Я на севере был недавно, город Новый Уренгой. Холодно, ну, приполярье. Зашли мы на рынок. Я, знаете, чему поразился? Ну, сейчас неудивительно, что на севере бананы, там апельсины, все прочее. Я поразился продавцам. Продавцы – азербайджанцы все. Это далеко не северный народ, юг. Самый юг, и вдруг на крайнем севере там все азербайджанцы. А знаете, я так представляю, когда-то первый приехал, ну там газ, нефть, заработки хорошие, и, видимо, приехал на заработки. Вот там на трассе поработал, померз южанин, и думает: что я здесь буду мерзнуть? Ну-ка я на рынок. Попробовал, нормально получается. И он говорит: «Братья, все сюда, все сюда». И оккупировали рынки все. И сейчас они богатые там, все у них есть. Иосиф тоже мог сказать: «Братья, лучшие города занимаем, банкиры, военачальники, мэры, сейчас мы тут оккупируем весь этот Египет». Но Иосиф не так рассуждает. Он боится Бога. И поэтому вот такой путь он усмотрел для братьев, непонятный для Египта, непонятный. «Братья, скажите, что вы пастухи». Братья, сестры, молодежь дорогая, хочу, чтобы вот, ну, как бы лозунгом темы моей в памяти для вас остались эти слова. «Братья, сестры, скажите этому Египту, что вы пастухи». Сразу скажите. Один брат молодой подходит и говорит: «У меня проблема большая». «Что за проблема?» «Я устроился на работу, новое место, слесарь». А это значит, утром садятся в машину, походка называется, вот, и бригада едет на выезд. То ли отопление варить, то ли теплицы собирать и прочее. И вот, говорит, зима была, мы едем, вот. А, ну, как обычно, рабочие тут начинают играть в карты, закурили, и мне папиросу предлагают. А я говорю: «Я не курю». «Молодец, хорошо, что ты не куришь, бережешь здоровье». «Ну, скажи сразу, почему ты не куришь? Скажи, я верующий, я христианин, вот, поэтому я не хочу делать вот грехи, которые...» Промолчал. Едут обратно, а после работы бутылочка водки, вот они разливают, и ему в стаканчик, он: «Я не пью». «Ты что, спортсмен, что ли?» «Нет, нет, я не пью». «Ты смотри, молодец». «Ну, скажи, что ты пастух, скажи, что ты верующий. Сразу дай о себе знать». Промолчал. Друзья, а потом получилось так, на третий или на четвертый день едут, а кто-то из рабочих, ну, сотрудников, вот, наклонился, чтобы в печку дрова подбросить, а в руках у него карты. И он этому брату вручает карты, ну-ка на, подержи. А тот растерялся, взял их и думает, что я сделал. А другой уже заглядывает сюда, напарник, вот эту бросаю сюда. Ну, я, говорит, бросаю, бери теперь с колоды оттуда. И беру, и втянули меня в эту игру. Я, говорит, не заметил, как меня туда втянули. Что мне теперь делать? А я, говорит, на библиотеке стою в городе. А эти люди мимо проходят. Я с ними в карты играл. А теперь как мне на библиотеку выходить? А я вот так думаю, почему ты сразу не сказал? Почему? Вот Иосиф, переживая родстве своим, они еще не пришли в город, в ближайший город. Он встретил их там, выехал на колесницах и говорит, братья, если вас позовут, вы скажите сразу. Другими словами, займите свое место, братья, займите свое место, и чтобы Египет знал, пусть вы мерзость, пусть как хочет думают, скажите, что вы пастухи. Моя дочь, это уже несколько лет назад в школе, получает задание и говорит, папа, вот задание получила, написать сочинение. Ну, тема, как будто мы в древности глубокой оказались, нужно было немножко пофантазировать. И вот там первобытный общинный строй, пещера и так дальше. Ну, я говорю, доченька, пиши. Она говорит, давай я напишу, что, ну, пещера, ну, как будто бы это ясли, где родился Иисус Христос, что туда пришли пастухи, что Христос рожденный, Он и сегодня живой, спасение людям дает. Ну, напиши прекрасно. И вот она написала. Она отличница, мне все хорошо написала, сдала сочинение, ждем. Приходит домой печально, спрашиваю, Леночка, что такое? Она дает мне тетрадь, открываю, ни одной помарочки, все хорошо, стоит четверка, и красной пастой большими буквами написано внизу. Каждому свое. А я обрадовался, я говорю, дочь, это же замечательно. Замечательно. Пусть знает мир. Вот чуть-чуть только дали возможность подумать. Пусть знает, о чем мы думаем. Каждому свое. Им свое, а нам свое. Даже за одной партой сидят два человека. Один в Египте живет, а другой в земле Гесем. И каждому свое. Друзья, даже в христианском мире сколько раз нам говорят, что вы, самые святые, самые умные, вот вы такие, всякие, вот все, вы давай. Нет, друзья, каждому свое. Пусть называют, как хотят. Займем свое место. А место наше какое? Пастухи. Мы вот в Нагорном Карабахе там с благовестием занимались несколько лет, и в городе Степанакерти в результате благовестия образовалась группа, и мы там купили молитвенный дом. И нужно было кому-то присматривать. И вот там в центре Армении один замечательный дедушка, ну мы его зовем дядя Роберт. Я его крестил, так, мы с ним очень хорошо знакомы. И мы говорим, дядя Роберт, вы поживете там, поохранять надо. Понятно, что работы нет, там глубокий кризис такой экономический. И мы говорим, мы вам будем платить только, чтобы сторожить этот дом. Он говорит, хорошо, поживу. Приехали, вот показываем, все, вот здесь будете жить. А он говорит, я пойду поищу работу. Я ему говорю, дядя Роберт, работы здесь нет. Я же говорю, давно здесь бываю, разговариваю с местными людьми, работы нет. Но я все-таки поищу, он не может не работать. Ну, ищите. Приходит часа через три, довольный, я нашел работу. Какую вы нашли работу? Местные не находят, где вы нашли? Он говорит, есть работа, за которой в очередь не стоят, это мусор грузить. Ну, а мусор грузить, это нужно опрокить контейнер на асфальт, вытрусить его, а потом лопатой в грузовик бросать, потому что нету таких специальных контейнеровозов. И вы знаете, вот он идет после работы в сапогах, лопата через плечо, а иногда, когда бросаешь мусор, то жидкость там брызнет на тебя пахучая такая ароматная, то еще. И вот он идет, и никто его не обнимает, никто не выходит навстречу, дорогой дядя Роберт, там все прочее. И я так представляю, эта работа для армянина – мерзость, мерзость. И вот так вот сравниваю, Иосиф братьям говорит, братья, ну скажите, что вы пастухи. Скажите, что вы мерзость для Египта. Друзья, этот мир, мы уже слышали, так приманивает к себе. Почему Иосиф запереживал о братьях? Иосиф очень хорошо знал, что есть Египет. Когда его привезли, привели туда пленным, привязанным веревкой к верблюду, поставили на рынке продавать, Когда вот униженный такой, оскорбленный, он стоял, заглядывали на него работорговцы эти, покупатели, и вот, наконец, Потифар его купил. Иосиф переживал, все это такое, это Египет, покупает и продает, и даже людей. Так в мире сейчас. А потом в доме Потифара, как будто бы жить легче, но мы слышали сегодня, Египет, он не даст христианину жить спокойно. Жена пристала Потифара. Не хочешь жить, как все, я тебе найду место. И в темницу его. В темнице, вроде бы через некоторое время, Иосиф чуть легче почувствовал себя. Друзья нашлись, виночерпи, хлебодар. Выходит виночерпий, выходит на свободу. А Иосиф говорит, слушай, ты вспомни обо мне. Конечно, конечно вспомню. Ты для меня такую честь оказал, такую милость. Ты мне сказал будущее. Как только переступил порог, жизнь началась хорошая. И забыл. Почему забыл? Да потому что это Египет. В Египте так все. А потом слава. Люди кланяются Иосифу, а в сердце многих вельмож угрызение такое, зависть черная, пришел чужак и уже здесь командует. Это все Египет. И Египет хоть и кланяется, но никогда не примет за своего. Мы знаем, что умер фараон, умер Иосиф, и как стали относиться подлинное лицо Египта. Поэтому, дорогие братья и сестры, молодежь, Египет, он очень ласково приманывает сверканием своим, музыкой, переливанием, всем прочим. Но достаточно вспомнить Лота. Это тоже был молодой человек, когда Авраам сказал, Лот, выбери, ты налево, я направо, или наоборот. И Лот посмотрел в сторону Содома. Друзья, Содом или Египет – это одно и то же. И ему так молодому захотелось в Египет или в Содом. Раскинул шатры, и там его встречают у ворот. Дорогой, уважаемый, садись, среди самых почетных будешь сидеть. Так встречает Египет. Но, друзья, когда пришли ангелы в дом Лота, собрались от малого до большого, выведи их сюда, мы им зло сделаем. И здесь Лот говорит им, братья мои, братья, не делайте этого зла. И вот здесь Египет показывает свое лицо. Какие мы тебе братья! Да мы никогда тебе братьями не были, да мы тебе еще хуже сейчас сделаем. Вот оно. Вчера, дорогой, садись, а сегодня мы тебе хуже еще сделаем. И если бы ангелы не сберегли, страшный конец, позорный конец был бы Лота. А впрочем, отпечатки вот этого Содома на потомстве Лота остались, тяжкие отпечатки. Вот так, друзья. И как поступает правильно Авраам? Когда он странствует по земле, у него умерла жена. Нужно похоронить, а ничего своего нет. Он идет к сынам Хетовым и говорит, продайте мне кусочек земли. Они ему тоже говорят, ты тут у нас как князь Божий, лучшее погребальное место мы тебе дадим. Какой разговор? Нет. Вот там вот поле в конце пещеры, продайте мне его. Встает хозяин, Авраам, дорогой, ну что для тебя 400 сиклей серебра? Ничего, для меня тоже ничего, возьми в подарок. А, 400 сиклей, достает Авраам, возьми. Все, я тебе не должен. Авраам ничего не должен Египту и ни за что не потребует, ни за что. Как правильно и как мудро. Братья и сестры, Египет хочет хоть немножечко дать нам, подарить что-то. Возьми, я тебе просто так. Славу, честь, уважение. Я тебе дам лучшие иллюстрации, картины и все прочее, места отдыха. Возьми, это просто так для начала. И часто молодежь на эту удочку клюет. Египет может поместиться в карман, телефончик. Там столько египетского, может пользу приносить, а может столько вредить душе. Как себя уберечь от всего? Скажи сразу, займи четкую позицию, скажи, кто ты. Вот путь, иди этим путем, путем очищения и освящения. Братья и сестры, кто-то подумает, это очень унизительно. И, наверное, когда умер Иосиф и фараон, и когда египтяне стали преследовать евреев, сделали их рабами, кто-то вспоминал, эх, Иосиф, зачем же ты сказал, что мы пастухи? Видишь, к чему это довело? Видишь как? Мы бы сейчас управляли Египтом, а теперь что? Гнут спину, подставляют под кнуты, под бичи и, наверное, жалеют очень. Друзья, да, такой период был. Такой период, и мы вспоминаем, как тяжко было. Как тяжко было. Друзья, но в скорости подойдут слуги фараона к нему и скажут: «Фараон, неужели ты не видишь? Египет гибнет». Друзья, а разве этот Египет сейчас не гибнет? Еще и как гибнет! Казни, наказание Египту, а в земле Гесем все в порядке, все прекрасно. Сколько сегодня в этом Египте умирает молодых людей? Сколько умирает раньше времени от разных болезней, которые получают в результате греховной жизни? А в земле Гесем никто не болеет. Мы приветствуем друг друга лобзанием святым и не боимся заразиться, потому что мы в земле Гесем. Здесь нет греха этого мирского. Друзья, сколько молодежи уходят из жизни в результате самоубийства и всего прочего. А в земле Гесем? А в земле Гесем молодежь процветает. Поют хоры, играет музыка, заняты благовестием. А Египет гибнет. Дорогой друг, займи же свое место. Тебе место в земле Гесем, в церкви. Одна девушка подходит ко мне и говорит: «Хочу побеседовать. Эта семья, мама, папа, из мира пришли». И вот она тоже уже взрослая, ей лет 18, она тоже ходила в церковь. И у нее была борьба между миром и церковью. Земля Гесем или Египет. И все-таки Египет перетянул. И вот она приходит однажды вечером, плачет и говорит: «Дядя Петя, скажите, почему так бывает? Вот у меня подружки, друзья в мире. Вот я захожу в ресторан, там сидят друзья мои за столом. Мы вместе пьем, танцуем, вместе проводим время, все. Но как только я появляюсь, они друг другу шепчут: баптистка пришла, баптистка. Ну какая я баптистка, я же вместе с ними». А я ей говорю: «Слушай, ведь ты же ходила в церковь. Ведь ты же все прекрасно знаешь. И родители просили, чтобы о тебе помолиться. Тебя отдали Богу. Ну что ты делаешь еще в Египте? Тебе нужно скорее бежать в землю Гесем. Здесь тебя ждут и любят, а там ты никогда не будешь своей. И твое положение. В Египте ты не своя. И в церкви ты не своя. Где же ты? Хуже не придумать положение. Беги в землю Гесем. Это церковь. В церковь беги». Друзья, кто-то скажет: это слишком низко. Под словом «пастух», вы понимаете, друзья, я не имею в виду пасти там скот, да? Это мое внутреннее содержание, моя позиция по отношению к Египту. Пусть буду мерзость, потому что Египет никогда не смешается, тьма и свет никогда не смешаются. И, друзья, последняя мысль моя. Это кто-то подумает: слишком унизительно. Хочется пожить так вот, посвободнее. Ну, так вот быть немножечко, хотя бы немножечко своим для мира, чтобы легче прожить. Друзья, называть себя пастухом совсем не стыдно. Иисус Христос себя назвал пастухом. Я есть пастырь. Разве это стыдно? Друзья, кому первому явились ангелы, чтобы возвестить о рождении Христа? Пастухам. С пастухами у Господа особый разговор, особая близость. И поэтому, где бы мы ни находились, куда бы ни попали, где бы мы ни ехали, скажите, что вы пастухи. Сколько счастья в этом. Вы знаете, друзья, брат один рассказывает, старец уже, ровесник моего отца, говорит: когда мы молодые были, один, второй, третий, четвертый ребенок рождается, ну мир как реагирует? О, нищету на свет пускают и все прочее. Выросли дети. Внуки приезжают на машинах, столько много, соседи смотрят все. А потом сыновья говорят, что это у нас у родителей, такой дом старый, перекошенный, давай сломаем, построим новый. И вот сыновья ломают старый, построили маленький, новенький домик, все удобства. Соседи смотрят и говорят: конечно, так строиться можно. А кто-то подошел и говорит брату: какой вы счастливый. А брат отвечает: а где ваше счастье? Где? Друзья, Египет обобрал все счастье, которое только может быть. 4 месяца назад в моей семье родился 10-й ребенок, мальчик. Какое это счастье! Как носятся с ним дома. Ну, у меня уже взрослые дети, двое семейных. Уже внук родился, да, и сын родился. Я радуюсь, что им уже вместе. То мы переживали, все взрослые, а он маленький. Уже будут вместе расти, бегать мальчишки эти. А сколько радости и счастья. Дождались. И вы знаете, откровенно вам скажу, мы не ждали никогда, ни одного так, как ждали 10-го. Какое это счастье. А мир... Он даже не понимает это, совершенно не понимает. Обобрал сатана, до нитки обобрал. Жизнь в Египте страшная, а в земле Гесем все по-другому. Поэтому, друзья, пусть благословит вас всех Господь. Так вот, займите свое место, займите твердую позицию. Скажите, что вы пастухи. Да благословит вас Господь. Аминь. Всем привет!